Культурная среда. Здравствуйте. Культурная среда на радио ВК. Ольга Ильевская. И сегодня у нас в гостях режиссер с мировым именем Анатолий Ледуховский. А я сейчас сразу небольшое такое представление сделаю, вот там информацию. Давайте поздороваемся с нашими слушателями. Добрый день. И я расскажу, как, скажем так, вот когда к нам люди попадают на передачу, вы приехали сюда, в прекрасную Сибирь из Москвы, у вас есть опыт пребывания в самых разных местах и постановки спектаклей по всему миру, и когда вот мы сейчас в Красноярске с вами встречаемся, а когда я смотрю перед передачей информацию, я, конечно же, лезу в интернет и там нахожу какие-то кусочки спектаклей, я информацию. И меня совершенно заворожило, во-первых, словосочетание вообще само «домашний театр», дальше «модель театра» и еще очень интересное такое определение «театр режиссеров». Вот, потому что сказали, что, скажем так, да, что группа, которая у вас работает, это студенты, которые сами вообще планировали быть режиссерами. И это совершенно другой способ в моем представлении действия. Каждый актер где-то в глубине души примеряет на себя маску режиссера. А когда мы говорим про людей, которые, наоборот, примеряют на себя в первую очередь другую вот эту вот работу, когда они попадают в ситуацию работы под чьим-то началом, вот мне это кажется вообще уникальным опытом. И я хотела про вот это тоже спросить, если не возражаете. Ну, я не возражаю, хотя то, что из себя представляет сейчас домашний театр мой, называется он точно «Домашний театр в доме Щепкина», это, конечно, не совсем театр играющих режиссеров. Мы начинали в 87-м году, это уже сколько, 30 лет назад, в следующем году будет. Да, время быстро. Да, мы начинали с того, что я организовал студию из своих однокурсников. Это был один из первых, если не первый, частный театр в Москве в то время. Вот, и так сложилось, что части режиссеров, моих однокурсников, было интереснее быть соавторами, актерами моих спектаклей, нежели авторами своих собственных постановок, потому что, ну, вы понимаете, что режиссерский факультет заканчивают очень многие, но очень мало кто становится режиссером-художником, потому что профессиональные навыки, которым обучают в институте, мы ими овладеваем, но этого недостаточно для того, чтобы в результате работать в профессии, потому что очень важным является моментом формирования личности и личности, которая способна к какому-то индивидуальному высказыванию. И не каждый режиссер, окончив институт, понимает, что он способен что-то такое сообщить, помимо того, что уже всеми сообщено. И вот часть режиссеров стали артистами, и мы достаточно долго работали в такой команде. Потом прошло достаточно много времени, и мне посчастливилось сделать свой собственный набор актерский при Ярославском театральном институте. Они предоставили мне такую возможность, и вот моя мастерская актерская, которая в 2005 году была выпущена, это уже артисты, которые были выучены с нуля. Это были взяты 17-18-летние молодые люди. Вот, и вот этот выпуск, он стал основой уже следующего, как бы, этапа нашего модель театра, который называется «Домашний театр в доме Щепкина». Опять же, эта история тоже имеет такую, как бы, предысторию. Это наш знаменитый, наверное, лучший театральный художник страны Сергей Бархин, с которым я достаточно давно работаю, и который в 90-м году позвал меня в ГИТИС преподавать студентам-художникам. Вот. У него была такая идея фикс, чтобы у меня все-таки был хоть маленький, но театр в Москве, и в котором могли бы работать его студенты-художники, в том числе и как актеры. Как это ни странно. Поэтому второй был этап, даже не мой выпуск актерский, а мои первые выпуски художников, которые у меня играли в спектаклях, которые мы играли в ГИТИСе, а теперь мы кое-что из этих спектаклей играем у меня в домашнем театре в доме Щепкина. И поэтому сейчас это те взрослые режиссеры, мои ровесники, которые остались из того первого набора театра, это художники, выпускники факультета сценографии Сергея Михайловича Бархина и артисты, которые закончили мою мастерскую. Вот такой, вот такая гремучая смесь. Получается совершенно уникальное сочетание, да? И вот когда вы работаете с вот этой гремучей смесью, в сравнении с вот первой вот этой работой, в сравнении с теми случаями, когда вы работаете с актерами, приезжая, как вот у нас в Красноярск, какие там особенности? Я понимаю, что любая ситуация, в ней есть плюсы и есть минусы. Да, конечно, да, понимаю, про что вы спрашиваете. Это очень разные стихии, конечно. Вообще работа с людьми, которые тобой выучены, с которыми у тебя есть какой-то общий язык, она совершенно иная. Там нет проблемы адаптации себя для окружающей среды. Когда люди друг друга понимают с полуслова, то, в общем-то, режиссер является таким проводником скорее, потому что все происходит само по себе. Это действительно, иногда мы даже не понимаем вот момента, когда вдруг появился спектакль, как он появился. И часто мы начинаем работать, не имея даже, не то чтобы замысла, а иногда мы не имеем даже исходного рабочего материала драматургического. Мы просто можем сесть в узкой компании и начать общаться. И в ходе общения у нас может возникнуть какая-то идея или какая-то отправная точка для какого-то спектакля, которая в процессе репетиции может видоизмениться во что-то совсем не имеющее отношения к тому, с чего мы начали. Это такое живое, естественное сочинение спектакля, которое я люблю больше всего. Мне это больше всего по душе, потому что ты находишься вот в этой стихии, ты идешь, как бы ты следуешь за спектаклем, который рождается сам, отталкиваясь от тебя и от тех, кто рядом с тобой это делает. Когда ты приезжаешь, как я называю, в чужой город, вот, я не могу сказать, что у меня много постановок на выезде. Ну, может быть, спектаклей 20 будет. Вот, я не считаю, что это много. Потому что у меня там уже к 80, по-моему. У вас огромный список, да? Да, список огромный, но, знаете, как кто-то говорит, количество иногда значит меньше, чем качество. Поэтому я всегда к этому отношусь с юмором. Но так сложилось, что я много ставлю. И учитывая то, что я работаю со студентами, это, как правило, каждый год ты ставишь спектакль со студентами. Минимум один. Плюс я ставлю обязательно что-то в своем театре, это уже минимум два. Плюс еще, как правило, я куда-то один раз выезжаю за год, это уже минимум три. Так и набирается 2-3 постановки, а бывали периоды, когда у меня было и 5-6 постановок за год. Отсюда и взялось количество. Из этого количества, конечно, большую часть спектаклей мало кто видел, потому что студенческие работы живут недолго, к сожалению. Плюс театры, в которые ты приезжаешь в качестве приглашенного режиссера, ты, как правило, находишься под главным режиссером, поэтому судьба приезжих режиссеров, она не всегда успешна в театре, в чужом. Иногда бывает успешная, но чаще нет. Все равно ты оказываешься в очереди к тому, что там происходит. Вот, и поэтому возвращаясь к тому, о чем вы спросили, выезд, порядка 20 спектаклей у меня, и всегда, приезжая в чужой город, ты сталкиваешься с тем, что тебе заново приходится артистов вовлекать в твой личный процесс, и тебе приходится, как обучение языку? Вы знаете, какая вещь? Это об этом можно говорить, обучение языку. Но ты в этот момент даже иногда не понимаешь, а есть ли у тебя этот язык? То есть ты, сталкиваясь совершенно с другой стихией, с другими людьми, оказываешься абсолютно беспомощным всегда. Во всяком случае, у меня так всегда. То есть ты заново пытаешься как бы... То есть он создается, этот язык, в процессе получается где-то? Частично да. Потому что ты все равно свой метод, если так можно сказать, и свой язык адаптируешь на то, что есть в театре. Безусловно, ты, ну как, если бы у меня был год на репетицию, я бы, может быть, наверное, тогда сильнее внедрял бы свой метод внутрь чужого театра. Но мне кажется, что это было бы, наверное, неправильно, потому что режиссер приехал и уехал, а театр остается, и в этом большая проблема. Когда приезжает в крупный театр режиссер со своим почерком, все равно элемент вот этого переучивания, он существует, и иногда он на пользу, иногда он что-то добавляет театру, а иногда, наоборот, разрушает, потому что артисты могут увлечься совершенно другим. Дальше ты уезжаешь, они остаются, и им надо работать с тем, с чем они работали. Я считаю, что это неправильно, поэтому я стараюсь очень осторожно работать с артистами для того, чтобы, с одной стороны, они что-то, может быть, узнали и научились из того, чем они не работали, чем они не владеют, но в то же время, чтобы вот не нарушить и не испортить то, что как бы было у них, то, с чем они работают. И не всегда ты приезжаешь, вот так, как бы, понимаете, как есть, тоже неверно думать, что, кстати, так многие режиссеры думают, что вот они приехали, вот все, что было до них, это плохо, а вот они сейчас приехали, и они всех научат, как надо. Как правило, больше учишься ты, потому что все равно ты приезжаешь в чужой дом. Вот вы говорите «домашний театр» Ледуховского. На самом деле у нас домашний театр, в принципе, российский театр – это домашний театр, потому что тема театра дома, она же ведь висит в воздухе, это обсуждается, и это защищается идея. И ее защищают в первую очередь артисты. Поэтому ты приезжаешь в чужой дом, где, простите, даже уборщица имеет прав больше, чем ты, потому что она здесь работает много лет. И тебе любой осветитель, звуковик, монтировщик даже могут сказать: извини, мы не будем так. И такое бывает, и часто, и приходится иногда и ругаться, принимать какие-то волевые решения и так далее. Но, в принципе, все равно, какой бы ты ни был грандиозный, если ты Питер Брук, конечно, то, может быть, будут хотя бы вид создавать, что почтение такое к тебе. А если ты приезжаешь, даже если... Я вас умоляю, сейчас какой бы там ты трижды лауреат ни был, это уже мало кого волнует. Потому что ты приезжаешь в театр, в котором уже кто только не был. Вот, надо быть, я не знаю, какой мировой звездой для того, чтобы просто вопросы к тебе отпали сами собой. Артисты, как правило, люди измученные и вышколенные тем, что каждый режиссер бьет в свою сторону, и у них уже защита такая ко всему. И я их очень хорошо понимаю, артистов, и поэтому, если у меня и бывают претензии в театре, то, как правило, они не к артистам. Потому что вот артистам я прощаю все. Даже если они тебя обижают, я понимаю, что в результате все равно они выходят и на себе все это вытаскивают. Другой вопрос, что я не прощаю, конечно же, отсутствие дисциплины. И когда люди не выполняют своих договоренностей, поэтому я предпочитаю договариваться на берегу, разговаривать с артистами, объяснять им, что они должны хорошо подумать в начале нашей работы, вообще во что они вступают. Многие режиссеры этого не делают. Как правило, приказ, распределение. А дальше там по ходу мы решаем все проблемы, которые возникают. Я обычно говорю, я даже артистам всегда говорю: первые 3-4 дня послушайте, мы почитаем, вы меня послушаете, что-то попробуйте. Если вы понимаете сразу, что категорически вам это не подходит, лучше скажите сразу, будем менять. Потому что потом тащить весь этот паровоз с людьми, которые сопротивляются, очень сложно. Тем более, когда у тебя на постановку практически 1,5 месяца, что очень мало, вы понимаете. А если человек вошел в процесс и вдруг понял, что ему тяжело, у вас есть механизм помочь ему? Или это тот самый случай, когда проще переориентировать как-то? Такое может быть? Вы знаете, по-разному бывает, во-первых. А если... Значит, если человек вошел в процесс и вдруг понял, я ведь тоже вошел в процесс. И вдруг я понял, что мне с этими людьми никуда идти не надо. А что делать? Сроки уже есть. И здесь выступает как раз вот та самая как бы ситуация, которая уже рассматривается как данность. Вот мы конечно, работаем в конечно. Данных условиях. Да, мы все ошиблись. И бывает такое, что я понял, что я ошибся, не надо было брать на этих артистов эту пьесу, что они сыграть ее не могут. Такое бывает. Артисты поняли, что они ошиблись в режиссере, вся эта эйфория, которая была поначалу. Вы знаете, как бывает, прекрасное общение, юмор, и бывает даже и кафе, совместные чаепития, которые потом превращаются в абсолютное непонимание друг друга и даже в ненависть. У меня такое, ну, практически такого не было, чтобы был вот, такой, вот такого рода цейтнот. Но конфликты с отдельными артистами, естественно, они бывали. Бывали даже случаи, когда я снимал артиста с роли даже за 2 дня до премьеры. Был случай такой. Но, как правило, это либо... как правило, это по одной причине. Вы знаете, очень популярный у нас в стране. Это по причине пьянства. То есть, как правило, это, наверное, для меня единственное, что в театре невозможно. Болезнь творческого человека. То есть я знаю, насколько во всех театрах наших любят повеселиться. Так назовем это. Я сам могу. Но я исключаю этот вот... Я из театра этот элемент исключаю. Я вообще его исключаю из жизни. Я считаю, что в театре так много болезней, и без этой... что, в общем-то, когда еще есть эта болезнь, то это тогда просто невозможно. Получается, что это существование как на подводной лодке, где один персонаж вдруг конечно. Начинает конечно, конечно. Выпадать. Когда один персонаж говорит, откройте, мне надо выйти. А мы на глубине 20 километров. Это невозможно просто. Поэтому я всем объясняю. И, ну, конечно, тут очень много ухищрений твоих режиссерских. Иногда ты идешь на конфликт для того, чтобы эту ситуацию решить. Иногда ты не замечаешь. Это все очень индивидуально. И я рад, что пока здесь у нас таких проблем нет. Вот. Хотя в других театрах такие проблемы бывали. Получается, что есть вот эта вот заданность ситуации, когда вы куда-то приезжаете. Я знаю, что там, где вы постоянно работаете, у вас тоже есть определенные условия. Вы работаете в домашнем театре, да, театре-доме, у которого есть свои ограничения, с которыми приходится считаться. Я правильно понимаю? У нас сложная ситуация заключается в том, что мы работаем в музее. Дом музея Щепкина – это последний дом, в котором жил наш великий артист российский. Он имеет свои, естественно, свою специфику и свои особенности существования музея. Это музейные сотрудники, это экспозиция. И у нас один спектакль идет в экспозиции. То есть мы играем спектакль «На луне Гоголя», который идет в гостиной Михаила Семеновича Щепкина и... В этом есть смысл определенный. Когда мы пришли в музей, музей был закрыт на ремонт 25 лет, и мы, в принципе, были первыми, кто там появился. Это были пустые белые комнаты, и они, конечно, были очень годны для театра. Это было очень интересное пространство, такое стерильное. И спектакль родился из мыслей о дружбе Гоголя и Щепкина. И за основу была взята история Гоголя, который в детстве утопил кошку. Потому что она его напугала. И выяснилось, когда мы стали на эту тему думать, выяснилось, что у Щепкина тоже была такая же история с кошкой, похожа. Их жизнь связала, и буквально до смерти они были в такой связи очень плотной, и в общении даже, будучи удаленными друг от друга на многие километры. Гоголь был в Италии, жил основную часть времени, а Щепкин в Москве. Они вели переписку, и очень многое из этой переписки было нами использовано. И вот эта история про кошку, которая их объединила, которая стала в результате у нас персонажем, То есть, в принципе, история дружбы Гоголя и Щепкина рассказана из уст кошки, которую они убили. И вот как бы у нас три персонажа, которые играют эту историю, которую мы сами сочинили вот таким способом, о котором вы меня спрашивали. То есть, когда возникла эта тема, и потом она стала раскручиваться, и в результате получился большой спектакль, который играется прямо вот в самом музее. Потом появился музей, экспозиция, и нам пришлось вписывать спектакль уже в экспозицию. Вот один спектакль мы играем там. Мы его имеем возможность играть только в выходные дни музея, когда нет посетителей. Вот. А все остальное – это маленький подвал, достаточно традиционный, и ничего там такого нет. Такой подвал, как и везде, вот, где мы играем все остальное. У нас 12 спектаклей. Я просто пытаюсь представить вот эту вот заданность очень жесткую, в которой происходит творческий процесс, при этом вот этой гремучей смеси, которую вы назвали. Это, как это между собой вообще? Да нет, это все на самом деле очень просто и удобно. Во-первых, музей работает до 7 часов. Артисты мои все заняты где-то в других местах. То есть наш театр – это скорее такая компания единомышленников, которая работает ради собственного какого-то удовольствия, ради того, чтобы поддержать свой какой-то творческий статус, свои умения сохранить и развить и так далее. То есть, в принципе, это лаборатория. Играем мы 2 спектакля в неделю всего-навсего. Репетируем мы, когда музей пуст. Обычно это с 6 до 12 часов ночи. Самое время, когда в музей приходят духи, прилетают, которые нам помогают. Вот, и помогают нам в черной комнате, где стоит 2 черных стула, вот, что-то такое сделать оригинальное и даже визуально отличающееся друг от друга. И в этом помогают часто нам мои студенты, театральные художники ГИТИСа. Вот, ну, в частности, последний дух, который мы вызвали, это буквально было вот в конце сентября, это был дух Мерлин Монро. Вот, спектакль, который называется «Норма Джин в стране чудес», вот, где мы соединили историю Алисы в стране чудес и историю Мерлин Монро. Это как бы не буквальное такое соединение, но мы провели такую аналогию. И, ну, вот как бы такая вещь, в которой очень большое участие принимали художники, сценографы. Студенты, молодые люди совершенно, которые это и оформляли, и играли, и делали видеопроекции, видеоинсталляции, там, у нас и мультфильмы, и очень много всякого визуального, но на сцене при этом ничего нет. Получается, что когда у вас конструируется вот этот вот вариант, когда вы сами пишете, сами создаете, да, у вас одновременно все участники группы каким-то образом продумывают и структурируют то, что потом произойдет, я правильно понимаю? Да, конечно. Но это не система. То есть это, ну, я много писал о том, чем я занимаюсь в ГИТИСе, так как я там уже, у меня в январе юбилей 20 лет, как я на факультете, да. И задают вопрос, вот ваш метод. Я все время думал, как я как-то писал материал на тему своей работы. Я хотела спросить. Да, вот как метод, какой у меня метод. Я, вдруг мне пришло в голову такое определение, что это метод творческой провокации. То есть, в принципе, все, чем я занимаюсь, это, и даже в вашем Красноярском драматическом театре имени Пушкина, я занимаюсь тем, что пытаюсь провоцировать артистов на какие-то проявления, на какое-то живое участие, а не просто на исполнение, потому что часто артисты привыкают к тому, что приезжает режиссер и говорит так, ты налево, ты направо, сидеть, стоять, здесь музыка, то-то, и играть, что хотите. Мне важно, чтобы артисты стали соучастниками, чтобы процесс менялся от них очень сильно, и чтобы они видели, что от их участия видоизменяется даже содержание. Ведь у нас же сейчас мы репетируем «Дядю Ваню», у нас каждый день меняется содержание произведения, потому что они в этом стали принимать участие уже вот на сегодняшний день даже больше, чем я. То есть они уже пошли, вот это самое главное, что они стали мыслить дальше, чем я. у них стали появляться какие-то интересные предложения, повороты. И в репетициях они уже больше работают, чем я. Это, мне кажется, большая удача. Но во всяком случае, это на сегодняшний момент, вот как бы так. И тогда создается ощущение, что из спектакля может что-то получиться неформальное, когда, ну, там есть какой-то замысел, оформление, артисты вышли, ну, сыграли. По расписанию. Ну, да, да. Во всяком случае, ну что, уже этого дядю Ваню ставили, знаете, сколько раз. В этом году только 2 спектакля выдвинуто на «Золотую маску», сразу 2. А поставили их, не знаю, сколько дядей Ваней за этот сезон, очень много. В прошлом году я ставил, не в прошлом, в этом году, в начале, в марте месяце, «Ревизора» в Омской драме. Так я начал репетировать, и параллельно было выпущено 4 спектакля в крупных театрах страны. 4. Вот. И поэтому ты иногда берешь и думаешь, что ж такое, ты выбрал пьесу, через 2 месяца ты узнаешь, что вдруг пошли премьеры, а ты уже выбрал пьесу. Поэтому, ну что, я могу приехать с замыслом каким-то и объяснить, как надо. Но для меня важнее натолкнуть на свои мысли артистов, чтобы они пришли к моим же выводам сами. Чтобы, во-первых, у них было ощущение, что они сами к этому пришли. Чтобы это был как бы такой поиск органичный и как такой органичный вывод из этой пьесы. Чтобы не было такого, я говорю, там, например, дядя Ваня в конце плачет, а артист говорит, нет, написано, у Чехова написано, что он смеется, и все. Как бы должно... Это должно прорасти все. Это очень сложно, особенно за такой короткий промежуток времени. А особенно, когда ты работаешь только на репетиционной площадке, на маленькой сцене. Сейчас у нас будет с 1 числа переход на большой. Это очень сложный момент. То есть это разрушается, как правило, все, что мы там наработали. И заново надо будет это все адаптировать. Это очень сложный болезненный процесс. И появляется ощущение у тебя, что все, ничего, все было неправильно. И неправильные поиски. И бывает такое. А если еще у артистов такое же ощущение, то вообще может все развалиться. И вот тут как бы очень сложный момент. Вот когда происходит эта адаптация, добавляется еще какая-то третья составляющая. То есть, когда наш уже вроде бы внятный замысел последний раз корректируется уже там, иногда существенно корректируется, и когда уже ты на выходе получаешь нечто третье. То есть не то, что ты придумывал, и не то, что вы с артистами вместе нашли, а то, что в результате уже сама сцена подсказала, подсказала этот результат. У нас сейчас буквально на 2 минуты перерыв на рекламу, и мы продолжим. Хорошо. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». Среда. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская, в гостях у нас Анатолий Ледуховский. Мы говорим о том, как происходит творческий процесс. И вот сейчас получается, когда вы рассказали вот этот вот момент о том, что актеры сами начинают действовать, да, они начинают уже сами как-то проникаться атмосферой спектакля. Как вы находите вот эту точку, где убрать себя от постановки, посмотреть, что происходит, а где все-таки каким-то образом дальше продолжать? Вот мне кажется, это очень сложный момент. Ну, это каждый раз по-разному происходит, потому что артисты разные, и иногда ты, распределяя артистов, угадываешь точнее, иногда ты угадываешь меньше, иногда ты совсем не угадываешь. И, исходя из этого, ты уже смотришь по ситуации. Потом есть артисты, все равно вот репетируют 10 человек, из них какие-то артисты ближе к твоему методу, кто-то сразу хватает то, что ты предлагаешь. Это же все равно метод, как бы, ну, точнее сказать, способ существования. Несмотря на то, что у нас все радеют за русскую школу психологического театра, на самом деле понять, что это такое, невозможно, потому что во всех театрах, мало того, что во всех театрах по-разному играют, в каждом отдельном театре есть артисты, которые владеют разными школами, то есть играют по-разному, даже в одном спектакле. Поэтому, конечно, ты сначала определяешь, кто из артистов ближе к тому, что ты делаешь по способу существования, и, конечно, стараешься строить на тех, кто этим владеет лучше. Вот, в данном случае пока что у меня есть ощущение, что мы правильно распределили. Во всяком случае, у меня сомнений больших, во всяком случае, нет. И очень многими я доволен, и многим из того, что получилось, многим из того, что сейчас получается на данный момент, я доволен. А мы двигаемся, и двигаемся так достаточно ощутимо, то есть мы не... Бывает, знаете, как ты не можешь неделю сдвинуть с места одну сцену. То есть мы не сидим на сценах, мы все время как бы уточняем, идем вперед. Такой процесс накопления, он как бы есть. Поэтому в этом смысле у меня каких-то сомнений пока нет. Вот. Артисты совершенно замечательные, работают. Дядю Ваню играет Сережа Селеменев. Елену Андреевну играет Лена Приворихина. Занята молодежь в спектакле. Замечательно работают, во всяком случае, в репетициях замечательно работают все. Серебрякова играет Эдуард Михненков. Людмила Михненкова играет Маман. Заняты молодые артисты. Анна Домникова, Аня Шмохина, у которой первая роль вообще в театре будет. Это новая артистка для театра драмы. Ну, во всяком случае, какое-то пока хорошее ощущение. Вот когда вы набирали ваш состав театра, когда вам дали молодых актеров, и вы могли сами выбрать вот то, про что вы сказали, да, когда вы формировали состав своего театра, да, вот когда вы подбирали, вы шли как раз по этому пути, то есть те, кому ближе метод, или там были какие-то другие решения? Нет, конечно, другие решения. У меня же не театр как таковой, это же студия. В принципе, студия предполагает, ну, как бы, компании единомышленников, которую нельзя выбрать. То есть вот она либо есть, либо она нет. Сначала создается, как бы, образовывается эта компания, с которой ты начинаешь работать. Если она не образовалась каким-то естественным путем, то, в общем-то, не из чего делать театр. У нас театр, который существовал все время на кухне, у нас почти никогда не было своего помещения. Если оно появлялось ненадолго. Существовали мы, как правило, за рубежом, на зарубежных фестивалях. И поэтому спектакли делались как проекты для того, чтобы повести их за границу и показать. И когда появлялась система фестивалей, то есть мы ехали на один фестиваль, и после него получали приглашение еще на несколько. И мы понимали, что на следующий год у нас вот несколько поездок, мы под эти поездки что-то делали специально под это. Часто мы даже спектакли выпускали на фестивалях, потому что у нас не было такой возможности в Москве. То есть мы не могли, вот, например, итальянский фестиваль национальный в 96-м году, на котором мы получили национальную премию Сальварандоне за Генриха IV. Это спектакль, который мы делали практически из наметок за 3 дня уже на огромной площади в Италии, на Сицилии. И премьера была там, и мы сами впервые там увидели, что у нас получилось. То есть это театр проектов, по сути дела, когда каждая история, она вот заново происходит, заново рассказывается, и вероятность того, что этот спектакль потом произойдет еще раз, практически это вот уникальное. Ну, можно так сказать, хотя многое из того, что мы вот так на скорую руку делали, там спектакль «Лунные волки», который тоже делался для шведского фестиваля, мы потом играли 8 лет. Генриха IV, который для итальянского фестиваля делался, мы тоже играли 6 лет, и он объездил огромное количество фестивалей и имел успех. Никто не знает. Иногда делаешь спектакль, думаешь, ну вот этот спектакль сейчас будут покупать, возить будем его. Он несколько раз прошел, и все. И иногда из какой-то ерунды даже, иногда бывает, что ну просто думаешь, ну так, на один раз сделал что-то, и вдруг оно оказывается интереснее гораздо всего остального. Я в этом смысле не раб каких-то своих идей и прожектов. То есть я не загадываю никогда. Потому что казалось, что вот сейчас я в Омске выпускаю, в марте месяце я выпустил «Ревизора», который называется «Инкогнито». И казалось, очень сложно мы репетировали. У нас было 1.5 месяца, огромный спектакль на 20 с лишним человек и огромное количество костюмов, там около 80. И, в общем, все было очень сложно и проблемно, конфликтно. И я каждый вечер приходил и говорил, Господи, Боже мой, только бы как-нибудь выпустить и уехать. То есть я хотел просто побыстрее уехать, потому что понимал, что в состоянии такого конфликта очень сложно выпускать спектакль и очень сложно выпустить что-то хорошее. И тем не менее, ну, в лонгплей «Золотой маски» в этом году мы вдруг попали. Для меня это было удивительно, потому что за последнюю неделю, когда мы уже вышли на сцену, вдруг спектакль вырос, и вдруг он прямо вот на моих глазах сложился. Да, сложился, и на удивление это артисты, ну пусть, может быть, не все, но из 20 человек, если там больше половины это почувствовали, это уже успех спектакля. И вдруг он сложился, и вдруг зритель, когда появился, и зритель добавил, и оно вдруг проросло все. И ты никогда не знаешь. Иногда мы репетируешь. У меня были случаи, когда я в театре прям так хорошо репетировал, благополучно. И в такой любви, и выпустили, и очень легко. А когда оно вышло, оказывается, достаточно пресно все. И вот этого счастья не испытываешь. Иногда вот в этом конфликте что-то вырабатывается, ну, как адреналин вырабатывается, и что-то какое-то вырабатывается, вот это вещество особенное, которое вдруг решает все. И то, на что ты не рассчитывал, вдруг становится как наоборот интересным. Получается, что зритель может сбалансировать это, а может оказаться лишним. Конечно, зритель, да, это не может, а он все равно зритель. Это очень многие, кстати, режиссеры это не учитывают. Я смотрю спектакль и вижу, что вообще зритель не нужен. То есть они там что-то играют, ты сидишь, хочешь смотри, хочешь нет. Я считаю, что зритель – это третий участник, потому что я всегда делаю с учетом того, как будет смотреть зритель, и рассчитывая на какую-то реакцию. И вся сложность в том, что когда я уезжаю, артистам придется самим какое-то время найти вот этот баланс между тем, что мы сделали, и тем, как смотрит спектакль зритель. Я больше вам скажу, что на каждом спектакле разный зритель. И каждый раз спектакль должен быть сыгран с учетом того, какой сегодня зритель. И зритель очень влияет даже на содержание. И вот спектакль «Васса», который у меня идет и живет в Зеленограде, под Москвой, сложный тоже спектакль достаточно, и он бывает иногда очень смешным, иногда очень зловещим, иногда очень ироничным. И там есть зрители, которые ходят по 5-6 раз, смотрят этот спектакль и отмечают то, что каждый раз они видят, ну, абсолютно одинаковый спектакль, но совершенно с разным содержанием, потому что вдруг приходит зритель, который реагирует острее и воспринимает быстрее. И это артист это чувствует, и от этого меняется все. Например, шутка. Иногда на нее зрители реагируют, а иногда нет. Иногда шутка оказывается горькой, а иногда, наоборот, просто веселой. И от этого меняется чуть-чуть содержание сцены и отношения. Вот. Конструкция не меняется спектакля. Понятно, как бы замысел не меняется, но настроение спектакля зритель очень может изменить. Вот у вас, как у режиссера и как у педагога, есть какие-то механизмы, когда вы работаете с будущими участниками спектакля, включить вот эту кнопку «Как чувствовать?» То есть вы преподаете, вы учите людей. Вот есть какой-то способ сделать так, чтобы они научились внутренне ловить атмосферу зала? Конечно, есть способ такой. Другой вопрос, что не каждому этот способ применим. Потому что есть люди, которые вообще не способны на живую реакцию. И среди артистов таких очень много, а среди художников, с которыми я сейчас работаю, как со студентами, это часто случается. Ты набираешь курс, все равно там из 12 человек минимум 2-3 человека невосприимчивы. Вот просто так случается, что ты начинаешь входить в диалог с ними, со студентами, и ты понимаешь, что вот эти люди невосприимчивы, особенно сейчас, невосприимчивость ни к чему. То есть их невозможно пробить эмоционально, даже невозможно. То есть они не реагируют, они внутренне как-то так заторможены, заморожены или закрыты, не знаю, что они не способны на какие-то эмоциональные проявления. И это, конечно, большая проблема, потому что работать, когда у тебя закрыто вот основное, что должно быть в театре, очень сложно, и с такими людьми работать очень сложно. И по-разному иногда бывает, что ты расстаешься с такими людьми, иногда ты просто как бы ограждаешь себя от них, а их от себя. Вот. Иногда ты просто позволяешь им быть в надежде, что они оттают за 5 лет. Это по-разному. Это зависит от степени, во-первых, бывают агрессивные люди, которые мало того, что они эмоционально не душевно не открыты, они еще агрессивные к вторжению в себя. Вот что. Агрессивно закрыты. Да, агрессивно закрыты, да. То есть, когда... Ведь все равно же это, ну, как я же говорю, что это провокация. Ты провоцируешь, и ты, когда ты учишь артистов, то ты вообще их провоцируешь на какую-то эмоциональную подвижность и пользуешься иногда запрещенными приемами. Я один раз попросил студентов на первом занятии подготовить рассказики. Темы были такие, там, мой отец, например. И это был шок, когда они стали рассказывать, эти 15 человек стали рассказывать каждый про своего отца. У нас в середине занятия уже была массовая истерика просто у всех, потому что оказалось, что это трагедии, что за каждым из них стоит трагедия личная. Я даже предположить себе не мог, давая это задание, что это может вывести их на такой эмоциональный выплеск. Вот. И артист, который это прошел, когда открываются эти клапаны в артисте, уже с ними очень легко работать. Можно научить за полгода. Не обязательно учить 5 лет. Дальше ты 4 года с ними только делаешь работы и больше ничего. Но ведь... Часто это боятся открывать, и поэтому очень много артистов закрытых, имитирующих. Вот. А мне, конечно, нужны артисты, которые способны на какие-то личные эмоциональные проявления, личные, которые способны выйти и что-то лично сказать залу. Не то, что их, не то, чему их научили и сказали, скажи вот это, а чтобы это соответствовало как бы их... ранам внутренним, поэтому так было сложно сделать распределение. Вот. Мне важны были даже не столько артисты, способные это сыграть, а артисты, способные как бы себя расковырять, то, что называется. Не знаю, понятно я говорю, нет? Да, конечно. Вот. И это самая большая проблема, потому что как только ты артисту открываешь эти клапаны, то дальше он должен быть все время в состоянии вот этого оголенного нерва. Вот. Это мало кто любит из артистов. Это редкие артисты, которые умеют себе это поддержать и это хранить для того, чтобы на сцене это, этим пользоваться. Это же ты тратишь свое здоровье, это твоя нервная система, это же твоя психика, это мозг, который все время к этому подключен. Тебе надо научиться с этим жить. Это постоянно пограничное состояние. Конечно. Именно поэтому артисты, которые там с Бутусовым работают, производят такое впечатление, там Урсуляк та же, потому что она в состоянии вот этого повышенной возбудимости, она в этом состоянии живет. Она может в жизни жить совершенно по-другому, но оно у нее все время как бы присутствует. И 90% артистов не способны на вот такие искренние проявления этого состояния. Они способны его сымитировать, сыграть. Но это большая разница, когда артист это играет, или когда он... Когда ты отождествляешь артиста с персонажем, сидя в зале, тогда, когда ты забываешь, что это артист, а это происходит только с теми, кто способен это эмоциональное состояние свое вот, использовать на сцене. Это очень сложная штука. И поэтому ты всегда находишься в состоянии непокоя, когда ты репетируешь, потому что для того, чтобы вызвать и вытащить это из артистов, ты должен все время это в себе тоже культивировать и держать, и быть. Они же должны поверить тебе, что ты этим также точно эмоционально заражен, как и как ты требуешь от них. Честным быть. Да, конечно, конечно. Просто слово «честность», оно сейчас... Оно потеряло вот этот какой-то свой такой внятный смысл, оно замусолено, но в принципе, конечно, да, это быть просто честным и идти по ситуации, как, например, артист мне говорит, ну подождите, вы нам неделю назад говорили совершенно другое, но это было неделю назад. Я же ведь слежу за тем, что происходит между нами и пьесой. Как это все уже ушло совершенно в другую сторону. И есть артисты, у которых это, наоборот, вызывает интерес и восторг, что, оказывается, вот-вот-вот, куда мы пошли, вот, неужели это может быть, неужели мы до этого додумались? А есть артисты, которые боятся, говорят, ой, куда-то мы, куда-то не туда, ой, не надо, что-то у меня здесь такое зашевелилось внутри, нет-нет-нет, давайте не будем, давайте, а как на это посмотреть зритель. Вот. И вот это вот все время, кстати, это очень часто в театрах, в которые я приезжаю, очень быстро возникает вопрос, подождите, а как это зритель будет смотреть? А как это... Я говорю, чего вы про них думаете? Надо думать о том, что с нами происходит. Они придут, они уже свои проблемы решат сами, как они будут смотреть. Как-нибудь будут. Деньги заплатили, билет купили, придут и будут с этим разбираться. Вот. В конце концов, никто же их не тащил в театр. Поэтому я всегда призываю вот службы, особенно службы рекламы, администрацию, адекватно объяснять зрителям то, на что они придут, не обманывать их. Вот, они мне на это говорят, ну как, у нас же ведь есть определенный зритель. Ведь я же понимаю, что у каждого театра есть прикормленный зритель. И я понимаю, что у каждого театра есть так называемые бабки, которыми заполняют пустые места и заводы, на которых, и фабрики, на которых билеты просто рассовываются. Это определенные же зрители совершенно. И я пытаюсь объяснить, что поймите, что зритель, он же ведь разный бывает. И вы сейчас прикормили вот этого зрителя и думаете, что он у вас единственный. Просто другой зритель, который мог бы ходить в театр, сейчас в театр просто не ходит. У меня такая ситуация была в Смоленске. Я 2 года был главным режиссером. И вот эти бабки в количестве 50 человек наполняли зал на 1200 мест. То есть вот ты ходишь в зал, 1200 мест, сидят 50 человек вот таких вот бабок. И такая трудная была работа переориентировать. И мне как бы вот это, этих зрителей и администрация ругалась и скандалила со мной, что вот перестали, на ваши билеты перестали ходить наши бабки. Вот. Но зато вместо 50 бабок пришло 500 человек интеллигенции, студенчества. Так это комплимент. Ну, конечно. Но они-то ведь не думали, что, оказывается, у них могут вместо этих бабок ходить какие-то другие люди. Вот. Просто эти люди, я пришел в университет, который напротив драмы Смоленской. Вот драма, напротив университет. Но это, представляешь, какой университет, это же огромная аудитория. Вот. Я собрал педагогический состав и говорю, скажите, я хотел с вами договориться, чтобы вы начали ходить в театр. Я готов вам предоставить бесплатные билеты сейчас. И выяснилось, что из педагогического состава никто не помнит, когда последний раз был в театре. А что говорить про студентов? И какая-то работа заставить их прийти, начать их вытаскивать всех, чтобы они захотели ходить сами. Люди не верят. Люди не верят, конечно. Потому что они, ну, если и бывали, то они видели определенного рода как бы спектакли и понимали, что это не для них просто. Но это совершенно не значит, что вот я там, например, для интеллигенции студентов, а все остальное это непонятно для кого. Нет, это совсем не так. Просто вот в Смоленске было так. А вот в Омске, вы же понимаете, там, например, другая проблема. Там зритель очень избалован, и там кто только не был из режиссеров, и самых-самых-самых, какие только есть, распрекрасных. И там ты приезжаешь в очень длинной очереди. То есть ты приезжаешь, понимаешь, что, ну, Ледуховский приехал. Да, у них таких Ледуховских было очень много. Что у них там было и Марчелли, и Петров, и Бубин, никого там только не было. И они очень избалованы, очень требовательны, и спектаклей выпускается много, и на тебя смотрят, как на очередного приезжего, и никто на твои заслуги не смотрит. Вот. И взять их, вот, например, в Омском театре сложно репетировать, их очень сложно всех взять и увлечь. Это большая проблема. Вот. А в каком-то, наоборот, приезжаешь, и тебе рады. И... На самом деле, чем менее избалованная труппа, тем с ней проще и интереснее работать, как правило. Потому что в любой труппе, даже в самой, как бы казалось, замшелой, то, что называется, все равно там есть определенное количество талантливых людей, которые просто волею судеб попали вот в такие обстоятельства и прозябают там. И когда появляется человек, способный как бы их вызвать на какой-то подлинный творческий контакт, они очень быстро откликаются. И, конечно, вот в таких театрах работать проще, потому что проще найти единомышленников, проще понять, кто твой друг, кто твой враг. А это, к сожалению, неизбежно в театре. Все равно есть артисты, которые не примут ни Стреллера, ни Бергмана, никого. Вот. И вот самое главное – это вот вот определить эту группу единомышленников, с которыми ты можешь создавать что-то. Вот создавать. Если ты это сделал, то тогда что-то выйдет. Понятное дело, что выйдет то, что понравится не всем. Понятное дело, что идеального спектакля сделать приезжему режиссеру за короткий срок очень сложно. Но чем точнее будет группа, тем результат будет ближе к тому, вот который хотелось бы. Вот получается, что результат, он всегда очень такой подвижный, и то, что вы делаете, это, по сути дела, очень такое текучее состояние. Но при этом я знаю, что вот у вас сейчас есть опыт вот этот фиксации результата в виде книги, например, да, когда вот эти вот точечные сложные опыты берутся и каким-то образом запечатлеваются во что-то, что может быть не столь сиюминутно. Да, конечно. Это была, конечно, идея достаточно такая сомнительная для меня и невыполнимая, я имею в виду книгу. Но, тем не менее, как правило, вот из таких идей что-то и выходит. Книжка вышла в марте месяце этого года. Это называется «Режиссерские пьесы». Эта книга собрала все мои инсценировки и работы с произведениями чужими и мои собственные драматургические произведения, которые я нигде и не издавал, которые в течение нескольких лет писались и копились. Просто возможность издать книгу побудила меня эти произведения как бы достать и подготовить их к публикации. А идея книжки была такая – собрать произведения, которые мною написаны и поставлены. У нас, к сожалению, время передачи приходит к концу. Спасибо вам огромное, что вы согласились к нам прийти. «Культурная среда» на радио ВК. Ольга Левская, Анатолий Ледуховский. И до новых встреч в радио ВК. Спасибо огромное. Спасибо, было очень приятно. «Культурная среда».